Мудреные опыты на озере. Немцы поселили в гостинице на Стокгольмском острове Шепсборн, выделили лодку и определили ему в помощники бывшего рыбака по имени Мартин. Этого человека с недавних пор тоже вдруг одолела страсть к науке и разоблачению суеверий. Потому он забросил привычное дело и стал пациентом больницы Серафимов на Кунгсхольмене. Пользуясь особым расположением врача, Мартин с утра покидал заведение и бродил по Стокгольму, философствуя, обличая невежество, одаривая прохожих мудреными загадочными изречениями. Помешательство его на почве любви к науке и просветительству, по-видимому, было не опасно. Так что работать веслами бывший рыбак не разучился. К тому же он еще прекрасно помнил и мог складно рассказывать заморскому гостю стокгольмские предания, слухи, были и небылицы. Мартин приглянулся борцу с мракобесием и, несмотря на социальные различия, ученый-рыбак, обитатель больницы Серафимов, даже подружились. И в погожие дни, и в ненастье отправлялись они к месту на озере, где якобы много веков назад исчез магнитный остров-гора. Мартин бросал привязанный к лодке камень, служивший якорем, и начинались исследования. Немец набирал воду из Меллерена в бесчисленное количество склянок, бросал за борт на веревке с разметками металлические гирьки и пластинки, пускал по озеру вырезанные из пробки предметы, шлепал ладонью по воде и подолгу прислушивался. Иногда ученый зажигал свечи, устанавливал их на дощечках, а потом отправлял в плавание, как ребятишки отправляют игрушечные кораблики. Конечно, все это удивляло жителей побережья Меллерена. Одни из них относились с уважением к научным опытам, другие — с опаской. «А вдруг сожжет наше озеро заезжий немец?» — вопрошали они с тревогой. «Или превратит Меллерен в сплошной ледник и разукрасит его в рыжий цвет? Наука нынче далеко пошла, и не такое может сотворить». Старики, не верящие в возможности науки, высказывали иные опасения. «Взбаламутит этот чернокнижник всю озерную нечисть. Вывалится на сушу она и начнет своевольничать и над добрыми христианами измываться. А то еще, не дай бог, возьмет нечистые силы, да и втянет в Стокгольм, во все меллеренские поселения, в мировую бездну». Из-за подобных страхов народ пристально отслеживал каждый шаг заморского ученого и выспрашивал Мартина, как идут дела на его новом поприще. К новоявленному служителю науки даже старики относились с уважением. Шутка ли? Из простого рыбака парень стал обитателем недавно открывшейся на Кунгсхольмене больницы Серафимов. Теперь он всегда накормлен, без забот о крыше над головой и об огне в печи, а самое главное, не надо ему каждый день ловить рыбу. Такая удача не всякому выпадает.